Близнецы посмотрели на стоящих у борта священников. Они внимательно слушали дона Боба Карио. Испанец увлеченно рассказывал какую-то историю. Он умел говорить, увлекая слушателей своим азартом и талантом рассказчика. В Нассау практически не успели передохнуть. Надо спешить к началу весеннего сева. 200 крестьянских семей со скотиной и инвентарем с нетерпением ожидали встречи с новой жизнью. Корабли разведки вернулись. Место высадки определено. Богатый рудными месторождениями Ньюфаундленд решили не трогать. Так же, как и рудные месторождения на юге залива Святого Лаврентия. Не к спеху золото, серебро, медь, свинец и прочие природные богатства. Сейчас на первом месте поля, луга и прибрежное рыболовство. Необходимо создать устойчивую базу для нормальной жизни людей. Затем, когда будет достаточно еды, можно заняться военными гарнизонами. Все равно нет лучшего места для строительства учебного центра для новобранцев. Вдали от чужих глаз, подходящий климат и плодородные земли. Если местные индейцы начнут создавать проблемы, солдаты защитят крестьян и сами получат боевой опыт. Саша и Вова досконально проверили перечень погруженных товаров. Для самоуспокоения еще раз прошли по складам, разбирая и перекладывая различные вещи и инвентарь. Нет, все нормально, ничего не забыли. Корабли взяли все необходимое для офицеров, солдат, крестьян и рыбаков. Не забыли различные церковные штучки. Набеги на испанские города уже традиционно включали в себя разграбление церквей. С первыми лучами солнца флотилия вышла из Нассау и повернула на север. Скопины отправились строить первое североамериканское поселение. Разведчики выбрали во всех отношениях удачное место. Удобный залив и впадающая в него полноводная река. Плодородный чернозем и лес с высокими деревьями. С ближайших холмов стекала речушка с водопадом. Идиллия, колониста-первооткрывателя, да и только. Крестьяне дружно взялись поднимать целину. Солдаты валили лес и ставили лесопилку. Рыбаки с пробного лова привезли полные лодки селедки, трески и окуня. Настроение первопоселенцев стояло на отметке «отлично». Даже дворяне, на чьи плечи ложилась ответственность за строительство первого поселения и обучение новобранцев, ходили с довольными улыбками. Пожелав поселенцам удачи, братья приказали готовить варяг к отплытию. Валенсия встретила безмятежной тишиной, а губернаторский дворец – пыльным запустением. Весь персонал распущен, в здании голые стены, ни слуг, ни охраны. Подобная встреча не обескуражила братьев Скопиных. Они не рассматривали Валенсию как город для своей резиденции. Центр борьбы, а соответственно и основных событий, будет в другом месте. Близнецы приняли доклад начальника городской стражи, после чего приказали сменить флаг на русский. Больше здесь делать нечего, корабли начали подготовку к переходу в Картахену. Терпеливо ожидающий гонец от индейских вождей даже не пытался подойти к братьям. Плохо, люди не должны делиться на важных и неважных. Гонца решили взять с собой. Еще в Мадриде, когда Саша только получил королевскую грамоту о назначении на пост губернатора, близнецы немедленно задействовали домашнюю заготовку. Истинными хозяевами земли являлись индейцы, и начинать следует с Большого Совета Вождей. Заранее приготовленные приглашения немедленно разослали всем вождям. Согласие на такую встречу стало настоящим сюрпризом. Вожди аборигенов охотно согласились, без дополнительных уговоров или предварительных условий. Единственным препятствием стало место встречи. Индейцы, живущие в долине реки Амазонка и южнее озера Титикака, назначили место встречи центр мира. Так называли город и древнюю столицу недалеко от притока Амазонки. Там же находился главный храм Солнца. Индейцы долины реки Ориноко, Гайаны и Панамского перешейка назначили место встречи свой храм Солнца в горах Пакарайма. Прибывший гонец должен проводить братьев к месту сбора вождей. Картахена выстрелила настоящей демонстрацией протеста. Перед домом мэра, где, как уже было известно, жил отстраненный от должности губернатор, стояло примерно 40 конкистадоров. Толпу заметили еще с кораблей, поэтому пошли в город в сопровождении сотни солдат из своего десантного отряда. Братьев можно назвать перестраховщиками, но из Нассау они взяли почти половину своего отряда. Опытные, проверенные в боях солдаты послужат надежной опорой в неизбежной борьбе с конкистадорами. Бунтарей ввела в заблуждение одежда сопровождающих нового губернатора солдат. Десантники давно уже ходили в трофейной испанской одежде. Посему конкистадоры приняли конвой за солдат городского гарнизона. Как только братья подошли к мэрии, толпа заблокировала вход. Некоторые недвусмысленно положили руку на эфес шпаги. Послышались злобные и угрожающие выкрики, весь смысл которых укладывался в простую фразу: «Убирайтесь обратно, иначе мы вас убьем». Близнецы остановились. Затем Вова скомандовал: «Отряд! В каре! Алебарды к бою!» Не успела толпа осознать происходящее, как раздалась новая команда: «Бунтовщиков разоружить и в кандалы! При сопротивлении убить!» Вова нашел глазами командира роты и подозвал к себе. «Пленных в трюм, одну сотню к дому. Предупредите Роланда фон Хагена о возможном вооруженном противостоянии. Может, пленных сразу в тюрьму? Где она, эта тюрьма? Ее еще найти надо. Сопротивление надо сломить быстро и жестоко. Иначе эта хрень будет долго продолжаться». Офицер отдал честь и приступил к выполнению полученного приказа. Братья смотрели вслед уходящим под конвоем бузатерам. Еще несколько минут назад они яростно угрожали оружием. Сейчас к причалу плелась послушная толпа арестантов. Почти все нервно озирались, явно ожидая помощи и освобождения. Это они зря. Прощения или освобождения не будет. Единственная возможность взять под свой контроль новую гранаду – это бескомпромиссная позиция. Любое неповиновение должно жестоко караться. Каждый должен знать, что можно, что нельзя. Братья не собирались играть в Пиночета, но правила поведения собирались объяснить быстро и доходчиво. Голые стены городской мэрии говорили о солидарности градоправителя с бывшим губернатором. Братья были в этом доме не так уж давно, когда грабили Картахену. Тогда они лично выгребли отсюда все документы и печати. Губернатор и градоначальник ожидали братьев в комнате писарей. Два стола, два стула, занятые «гостеприимными» в кавычках хозяевами. Дружелюбная в кавычках встреча продолжалась смехотворным актом передачи управления новой гранадой. Саше предложили подписать бумагу, где было написано: «Губерния передана в целости и сохранности. Все города на месте. Изумрудные копии работают». Внизу стояла подпись бывшего губернатора. Саша передал бумагу стоящему за спиной офицеру: «С первой почтой отправьте дону Франциску Кордова». Лица испанцев начали багроветь. Неожиданно дверь распахнулась, и в бывшую канцелярию ворвалось пятеро человек. «На каком основании вы арестовали мирных граждан, которые всего лишь потребовали справедливости?» — начал один. «Вам следует немедленно убраться из новой гранады», — продолжил другой и демонстративно положил руку на эфес шпаги. «Прикажите освободить наших друзей, иначе мы вас уничтожим». Еще одна рука легла на эфес. «Возвращайтесь на свой корабль и как можно быстрее». Еще одна ухмылка. Вова не дал спектаклю продолжиться. Он повернулся к командиру роты. «Повесить!» «На центральной площади?» «Там церковь. На базаре бывает больше людей». «Что должен сказать глашатай?» «За попытку вооруженного мятежа против короля». «За попытку вооруженного мятежа против короля и церкви», — уточнил Саша. Солдаты сноровисто заломили конкистадорам руки. Затем, не стесняясь, пинками погнали на выход. «Вы хотите начать свое правление с кровопролития?» — спросил бывший губернатор. «По-видимому, вы не расслышали. Кровопролития не будет, их повесят». «Как повесят?» «Это уважаемые люди. Новая Гранада возникла благодаря их стараниям и военному умению. Их повесят за шею. Если бы они выдвинули шпаги из ножен на 1 миллиметр, тогда я отдал бы приказ повесить за ноги». «Ваш галеон отправляется еще до захода солнца», — уточнил Вова. Главари неудавшегося переворота с гордо поднятыми головами вышли из городской канцелярии.